Вот, наконец, и Вифлеем. Усталый, запыленный, но счастливый и веселый, подъезжает он к первому же домику, быстро входит внутрь и осыпает хозяйку вопросами. Не были ли здесь, в Вифлееме, пришлые люди с востока? И кому они обращались, и где они теперь? Хозяйка, молодая женщина, кормила грудью ребенка и сначала смутилась видом незнакомца, но потом успокоилась и рассказала, что несколько дней тому назад приходили сюда какие-то чужеземцы, отыскали Марию из Назарета и принесли ее младенцу богатые дары. Куда они делись, неизвестно, а в ту же ночь скрылись из Вифлеема и Мария с младенцем и Иосифом. В народе толкуют, что они ушли в Египет, что Иосифу был сон и что Господь велел им удалиться отсюда. Пока мать говорила, ребенок сладко заснул, и чистая улыбка играла на его прекрасном и невинном лице. Артабан не успел еще обдумать, что ему делать, как на улице послышались шум, дикие крики, лязг оружия и надрывающий душу женский плач. Полураздетые, простоволосые женщины с искаженным от ужаса лицом бежали куда-то вдоль селения, неся своих малюток, и вопили: «Спасайтесь! Солдаты Ирода убивают наших детей!» Лицо молодой женщины побелело, глаза расширились. Прижав к себе спящего крошку, она могла сказать только: «Спаси, спаси ребенка, спаси его, и Бог спасет тебя!» Артабан, не помня себя, бросился к двери. Там за порогом стоял уже начальник отряда. За ним виднелись зверские лица воинов с окрашенными кровью невинных младенцев мечами. Рука Артабана как-то сама рванулась к груди. Он быстро достал из-за пазухи мешок, выхватил драгоценный камень и подал начальнику отряда. Тот отроду не видал такой драгоценности, жадно схватил камень и быстро увел своих воинов в другое место доканчивать страшное дело. Женщина пала перед Артабаном на колени и голосом, идущим прямо от сердца, говорила: «Да благословит тебя Господь за моего ребенка. Ты ищешь царя правды, любви и добра, да воссияет перед тобою его лик, и да взирает он на тебя с любовью, с какую я теперь смотрю на тебя». Бережно поднял ее на ноги Артабан, и слезы не то радости, не то грусти текли по его щекам. «Боже истины, прости меня! Ради этой женщины и ее ребенка я отдал предназначенный тебе камень. Увижу ли я когда-нибудь твой лик? И здесь я опоздал опять. Пойду вслед за тобою в Египет». И долго бедный волф ходил, отыскивая царя правды. Прошел он много стран, много перевидал разного народу, а искомого царя правды найти не мог. И больно сжималось его сердце. Не расплакал он горькими слезами. «Господи, — думал он, — сколько везде горя, муки, несчастий! Скоро ли ты явишь себя, облегчишь людям жизнь?» Он помогал бедным, лечил больных, утешал несчастных, навещал узников. От продажи первого камня у него были деньги, и он их расходовал на помощь ближним. А последнюю жемчужину он бережно хранил у сердца, думая хотя бы ее поднести в дар царю, когда его отыщет. Прошло 33 года, как Артабан оставил родину. Стан его сгорбился, волосы побелели, руки и ноги ослабели, но в сердце по-прежнему неослабно горела любовь к тому, кого он ищет с давних пор. И прослышал однажды престарелый волхв, что в Иудее появился великий посланник Божий, что он совершает дивные дела, словом исцеляет больных, воскрешает мертвых, грешников и отчаянных злодеев делает святыми. Радостно бьется сердце Артабана: «Теперь-то я найду тебя и послужу тебе.